Глава 14. Елена. Наспех приняла душ, оделась и на цыпочках подкралась к двери. Мало ли, вдруг Джанабаев еще не уехал. Или передумал, и меня все-таки заперли. Приблизилась к двери и едва коснулась ее рукой, как она резко распахнулась. От неожиданности я отскочила назад и обеими руками схватилась за сердце. «Анна Петровна?» — прошептала я. В дверях стояла именно она, в обычном своем образе чопорной и надменной смотрительницы. «Завтрак вас ожидает, Елена Анатольевна», — произнесла она сухим, ничего не выражающим тоном. Я моргнула и нахмурилась. «Значит, меня все-таки не станут запирать. Это отличная новость. Но что делать с таблетками? Каждый раз вызывать у себя рвоту — не дело. Ладно, подумаю на досуге. А может, и думать не придется, потому что я уже буду далеко от этого места. Я не голодна. Лучше покажите мне дом». «Стол накрыт на террасе», — сказала Анна Петровна, одними уголками губ улыбнулась, видя мое выражение лица. «Я подумала, что вы захотите подышать свежим воздухом». «Хочу. Еще как хочу». «Да, с удовольствием», — ответил я, не скрывая радости. Она окинула меня своим все подмечающим взглядом и проговорила. «Только оденьтесь теплее. Несмотря на солнце, сегодня дует холодный ветер». «Ох, хорошо», — кивнула я и поспешила в гардеробную. «Жду вас в коридоре», — донесся до меня ее голос. Переоделась в длинное вязаное платье с высоким воротником, надела теплые колготки и мягкие удобные ботильоны. На платье накинула меховую куртку. Сверху обмоталась кашемировым шарфом и, не особо раздумывая, надела еще и шапку. Давно я не была на свежем воздухе. Поездка в тот дом разврата не считается. На улице я провела не больше 5 минут. Но простыть и заболеть сейчас никак нельзя. Мне бежать отсюда надо, а горячка вряд ли поспособствует. Анна Петровна проводила меня на террасу, и, едва ступив на нее, я замерла, с восхищением глядя на открывшийся пейзаж. Вид из моего окна и на сотую долю не так прекрасен, как то, что я увидела сейчас. Неописуемая красота. Правда, невозможно словами передать весь масштаб окружающего чуда. Восторг. Высокие горы с заснеженными вершинами буквально пронзали нависшие над ними пухлые облака. Густой лес с темно-зеленой долиной раскинулся у подножия могучих гор. И река, бурлящая, яростная, несущая свои воды куда-то далеко. Наверное, в бескрайний свободный океан. Дом стоял как раз на обрыве, над этой яростной рекой. «Обалдеть!» — выдохнула я. «Как же красиво!» «Артур Маркович очень любит это место из-за восхитительного вида», — все так же сухо прокомментировала Анна Петровна. Я покачала головой. «Красиво, коварно, опасно. И не убежать. Разве только сигануть вниз, в объятия свободы и смерти? Нет, этот вариант я пока не рассматриваю. Я жить хочу. Сбегу отсюда через главный вход». Вздохнула и окинула взглядом открывшийся простор. Жаль, очень жаль, что в таком потрясающем месте расположен особняк настоящего чудовища. Я медленно села за стол, поежилась от порыва холодного ветра, но потом вдохнула полной грудью упоительный воздух и начала завтракать. Подумаешь, холодно. Зато еда кажется вкуснее. И свобода тоже кажется такой близкой. Я даже позабыла о своей боли. Все ушло на второй план, притупилось. Красота этих мест меня как будто исцеляла. Закончив завтрак, я не спешила обратно в дом. Мне хотелось остаться здесь как можно дольше. Анна Петровна на время моей трапезы ушла, оставив меня одну, но потом вернулась и нравоучительно сказала: «Вам лучше пройти в дом. Для первого дня вы достаточно времени провели на свежем воздухе». Натянуто ей улыбнулась и ответила: «Мне здесь очень хорошо, и я сама решу, когда вернуться. Побуду тут еще немного». И сделала последний глоток апельсинового сока. «Кстати, сок сегодня немного горчит. Скажите об этом повару», — произнесла я и осеклась. У меня перед глазами вдруг резко все поплыло. Зажмурилась и тряхнула головой. В чем дело? Что такое? Посмотрела на пустой стакан в руке и перевела взгляд на Анну Петровну. «Что вы со мной сделали?» Язык начал заплетаться, и я не договорила. «Артур Маркович предупредил нас, что вы постараетесь избавиться от лекарства, которое он вам дал. Мы внимательно следили за вами, Елена Анатольевна. Наши видеокамеры четко передают не только картинку, но и звук. Она помогла мне встать, так как я едва не упала со стула, и повела в дом. Вы сейчас немного поспите, часика два, а когда проснетесь, почувствуете себя очень хорошо». «Не, я не хочу», — промямлила еле-еле. «Все будет хорошо», — сказала она неожиданно ласково. «В этом доме вы в безопасности, Елена Анатольевна. Артур Маркович заботится о вас. Он вас очень любит, а вы любите его». Меня резко начало клонить в сон. Я пыталась бороться, но препарат, который подмешала мне в сок эта гадюка, начинал активно действовать, заражая собой каждую клеточку моего тела. У меня начал замедляться пульс, возможно, расширились зрачки, одеревенел и перестал ворочаться язык. По всему телу разливалась легкость и сладкая приятная нега. В голове установилась звенящая пустота. «Вы в безопасности, Елена Анатольевна. Все хорошо. Вы в безопасности. Вы в безопасности. В безопасности. Я в безопасности. Я парю, и мне очень хорошо. Елена». Когда проснулась, я чувствовала себя больной и невероятно слабой, будто у меня начиналась простуда. В желудке было некомфортно, и казалось, что меня вот-вот вырвет. Что со мной? Села в кровати и медленно обвела комнату взглядом. Было что-то смутно знакомое в этом помещении, но только что именно. Медленно покачала головой и поморщилась. Тошнота усилилась, начала болеть голова. Я сжала пальцами виски и надавила на них. Вдобавок стала глубоко и медленно дышать. Постепенно боль и тошнота ослабли. Поднялась с кровати, поежилась от прохлады, так как была полностью обнажена, надела халат, который лежал в изножье кровати, и прошлась по комнате. Ничего не понимаю. Знаю, что это моя спальня, но в то же время отчетливо ощущаю какую-то неправильность. Я застыла. В голове царил такой бардак, что я не сразу вспомнила недавнее событие. Похищение. Джанабаев. Планы на побег. Мне что-то подмешали в сок. «Анна Петровна», — просипела я. Вспомнила все, что произошло со мной, все, что делал со мной Артур. Прошла в ванную и недоуменно застыла перед зеркалом. На меня смотрела уставшая, бледная девушка. Взгляд был потухшим и немного удивленным. Что я с собой сделала? Почему все время воюю с ним? Я почувствовала себя полной дурой. «Я ведь в безопасности рядом с ним», — прошептала своему отражению. Эти слова показались мне правильными, но внутри обитало ощущение, что все совсем не так. Включила воду и умылась. Сколько я спала? Час, два или сутки? Вернулась в спальню и посмотрела на часы. 4 часа дня. Снова села на кровати, пальцами сдавила голову. Что-то было не так, что-то было неправильным. Почему я все дни так рьяно боролась и хотела выбраться отсюда? Почему сейчас я чувствую совершенно другое? Мне хорошо, мне не хочется никуда убегать, не хочется ни о чем думать. А еще мне отчаянно захотелось увидеть Артура и ощутить все то, что он совсем недавно делал со мной. Захотелось заняться с ним сексом. Я буквально ошалела от своих мыслей и желаний, особенно от того, что они показались мне такими правильными. Да, все верно, я была такой эгоисткой, требовала меня отпустить и не оценила того, что Артур меня полюбил. Он похитил меня, как настоящий мужчина, сделал своей и только своей женщиной, но мне невыносимы были эти мысли. застонала вслух и тряхнула головой. «Я еще сохраняю рассудок, я соображаю. Это не мои мысли. Не мои. Это действие того вещества, которым меня опоили. Но почему такая реакция?» «Какая разница? Главное, что мне тут хорошо». «Нет, нет и нет, я не должна думать о том, что мне тут хорошо. Мне плохо здесь, и я должна немедленно бежать». Я часто-часто задышала. «Если разум так быстро поддался влиянию того вещества, то что будет, когда меня начнут опаивать им каждый день?» Мне стало дурно. Я превращусь в марионетку в руках Джанабаева. И снова это ощущение расслабленности и чужие мысли о том, что я должна прекратить думать о побеге. «Здесь хорошо. Здесь безопасно». Я застонала и начала метаться по комнате, как загнанный зверь из угла в угол. «Контролируй себя, Лена. Не позволяй своему разуму предать тебя». Внезапно я услышала шаги. Открылась дверь, и в спальню зашла Анна Петровна. «Елена Анатольевна?» — произнесла она, будто проверяла, помню я свое имя или нет. «Как вы себя чувствуете?» Первой мыслью было закатить скандал, но, спохватившись, я сглотнула и медленно, продумывая каждое слово, произнесла. «Чувствую себя странно. Меня тошнит, и голова немного болит. Но при этом...» — развела руками. «При этом мне почему-то хорошо». Анна Петровна посмотрела мне в лицо долгим взглядом, словно пытаясь понять, лгу я или нет, но потом удовлетворенно кивнула и сказала с улыбкой. «Ничего, тошнота и головная боль возникают с непривычки. Со второй дозы вас уже не будет беспокоить боль, и тошноты не будет». «Угу, поняла», — проговорил еле слышно, едва удерживая руки, чтобы не сжать их в кулаки. Я боролась со своим состоянием, не позволяла синтетической гадости взять надо мной верх. «Несмотря на тошноту, вам нужно поесть. Обед накрыли также на террасе. Может, у вас будут другие пожелания насчет того, где пообедать?» — спросила она. «Нет, я там буду обедать». «Хорошо, рекомендую опять одеться тепло», — произнесла она и собралась уходить. «Анна Петровна?» — позвала ее. «Да. После обеда я хочу осмотреть дом. Вы покажете мне его?» «Вы неважно выглядите. Может, вам лучше сегодня отдохнуть?» «Нет, я в порядке. Я хочу осмотреть дом». «Как скажете. После обеда я проведу вам экскурсию». Она ушла, и я без сил опустилась в кресло. Внутри меня шла борьба, но я настоящая побеждала. Плохо будет, если меня снова накачают той гадостью. Нужно быть осмотрительной и очень внимательной. С этими мыслями, немного шатаясь, я пошла в гардеробную.